Глава 14. Я стоял внутри храма. Тишина здесь была такой плотной и полной, какой никогда не бывает тишина лесов, полей или даже пустынь. Звук опустившейся двери только подчеркнул ее. Постепенно, без следа, он растворился в неподвижном воздухе, словно звон погребального колокола. Я был совершенно один в огромном зале. Снаружи лился тихий ровный свет, слегка окрашенный в цвета крови. Нескончаемым потоком он втекал в широкие порталы окон, заливал белоснежный пол и струился по нему дальше, к середине зала. В его центре какой-то темный столб или колонна уходила ввысь, до самого свода, и вонзалась в пол храма, похожая на ось целого мира. Ближе к ней свет начинал медленно вращаться, образуя как бы водоворот. Видимо, там он уплотнялся, становясь почти осязаемой жидкостью. Если у окон свет казался физически неощутимым, таким, каким и должен был быть свет, то ближе к темной колонне он явно сгущался и стекал вдоль нее в зияющую воронку. Сверкающая жидкость лилась вниз, постепенно закручиваясь все более в стремительный водоворот. Водоворот этот хранил в своей глубине нечто запретное. Возможно, даже тайну небытия. И, наверное, именно поэтому так трудно было бороться с желанием заглянуть в темную пропасть, поглощавшую в своих глубинах целые реки света. Разноцветные сполохи завораживали, подавляли сознание. Меня все сильнее тянуло к краю пропасти у столба, в которую нисходил свет. Красный, зеленый, синий, фиолетовый. Менялась интенсивность цвета, менялись оттенки. Непроизвольно я сделал первый шаг в сторону световорота и, теряя опору под ногами, покачнулся. Идти следовало совсем не туда, но двигаться против потока казалось немыслимым. Я сделал еще шаг. Почти сразу же ноги оторвались от пола, и я поплыл в световом потоке. Стены храма исчезли, я вообще не видел ничего, кроме реки света, окружавшей меня со всех сторон, и постепенно приближавшейся к черной пропасти. На секунду почудилось, что впереди, у самого края воронки, мелькнули два легких живых мазка, напоминающих своими очертаниями человеческие фигуры. Но они тут же исчезли.